Глава 32. «Ну, Ларин, ты даешь!» Протянула автор, появляясь в моем сне, висящей посреди темноты. «Ну, наконец-то! Кого мы видим? Заждалась уже!» «Чего тебя так долго не было?» Сразу перешла я в наступление. «Дела! Да ты и сама справлялась!» Ответила мелкая засранка. «Но в последнее время тебя понесло». «Так убери из моего поля зрения эту семейку. Из-за них меня и заносит». «Шутишь? С этого ведь все началось. Брут был одной из причин поступка Ларин». «Значит, мне надо с этим разобраться самой?» Подытожила я невесело. «А просто забыть об их существовании не вариант?» Создательница задумалась. «Реально? Я глазам своим не поверила. Или она так реалистично играет?» «Знаешь, — сказала девушка, — учитывая остальные грядущие события, думаю, можно поступиться одной деталью. Впрочем, ты достаточно явно дала понять Бруту, что ему ничего не светит. Да и сделал он уже максимум, на что способен». «Ты про нападение?» «Про письма». «Опа! Картина Репина приплыли. Значит, это все-таки его рук дело. Вот гнида! Сдал меня вышестоящие органы. Ну ничего, я еще поборюсь с этой гильдией. Меня так просто не взять». А автор смотрела на смену эмоций на моем лице с затаенным интересом. Я заметила хищный огонек в его глазах и поджала губы. «Чего ты добиваешься?» — спросила создательницу прямо. «О, я просто наблюдаю сейчас. Все персонажи действуют сами. Водные розданы. Теперь дело за вами». «Так зачем была эта сцена с истеричной маменькой Брута?» — не унималась я. «Ну, они мимо проходили просто», — начала создательница, но я не поверила. Тогда ей пришлось признать, что... «Просто подумала добавить капельку маразма. Да и надо было под каким-то предлогом снова столкнуть тебя с Брутом». «А почему он так в поведении изменился?» «Выбрал другую тактику. Сильной женщине нужно вести себя иначе. Матушка насоветовала», — мурлыкнула автор противненько. «Только не подумала, что и свою-то тактику общения с тобой избрала не самую удачную». «Тут автор права, но ох, не нравятся мне эти объяснения. Зачем нас сталкивать?» Я подумала и вычленила из всей истории самое важное для себя. На этот вопрос создательница ехидно сощурилась и пожала плечами. «Ага, прямо как я недавно перед Брутом». «Причина есть, скоро поймешь». Это все, что мне удалось из нее вытащить. «Ладно, раз об этом молчишь, расскажи хоть о местных монахах. Пожалуйста», — все же попросила я. Настроение не к черту, но ссориться с создательницей все равно не лучшая идея. Лучше с ней дружить, выгодней. «Считай все, что ты говоришь о них, правда». Я икнула и уточнила. «Это как?» «А вот так». Она потянулась щелкнуть меня по носу, но я вовремя отпрянула. Девушка рассмеялась. У кого-то настроение было не в пример лучше моего. «С ними еще никто из героев по сюжету не встречался, так что я могу придумать их такими, как мне вздумается. А вздумалось мне помочь тебе с твоей откровенной ложью, так что создам по образу и подобию твоих слов. Можешь считать себя провидицей. «Вау, правда?» — просияла я. «Словно выиграла в какую-то лотерею. Ты действительно готова пойти на такое ради того, чтобы прикрыть мой зад? Слабо верится, но было бы очень в тему. Погодите, а нормально вообще создавать целый народ лишь для того, чтобы слова какой-то попаданки оказались правдивы? И это ведь не познакомит меня с неким конкретным монахом, о котором я столько наплела. «Я забочусь о своих созданиях», — высокопарно заявила создатель, продолжая свою мысль. «По этой же причине предупреждаю, что скоро тебя ждет много внезапного и интересного. Надеюсь на твою изобретательность, Ларин. Не подведи!» Сказала она напоследок и неожиданно растворилась. А я разлепила тяжелые веки и взглянула на едва освещенный деревянный потолок. Блинский. Уже утро. Работа, работа, уйди на Федота, с Федота на Игната, а мне его зарплата. Приговаривала я уже не в первый раз. Денек с самого утра выдался напряженный. А может, это я так волновалась о походе в гильдию? Эх, дурында дырявоголовая! Почему авторша про нее не спросила? Вместо важного трепались о женихах. Что за дурость? Вроде ж бы книжка не любовный роман. Или я ошибаюсь? Никак не могу вспомнить эту маленькую деталь. Создатель должна была говорить. Ладно, не суть. Так вот, с утра пораньше ко мне в таверну завалились, чего не бывало в столь ранние часы прежде, десятка-два человек, и все затребовали ков. Арата прибежала за мной шокированная наплывом клиентов и попросила помочь с готовкой, а то они свисты не справляются, да и научила я их варить напиток буквально вчера. Ну, оделась я быстро, чай не на земле, тут косметики нет у бедняков, хотя про богатых я тоже не уверена. Вниз скатилась через 5 минут и принялась руководить до своими же ручками готовить. Припрягла к делу всех, кого получилось. Когда более-менее разгреблась, я вышла в зал поприветствовать всех клиентов и пожелать им доброго утра. А что? Да, они нам устроили трамвай, как говорят на профессиональной кухне, когда случается наплыв заказов. Но ничего, бывает. Зато за ков я пока принимаю только наличную плату. Но пора думать над бартером. Однако это потом. Сейчас мой взгляд привлекла группа матросов, что гурьбой ввалились в двери таверны и осматриваются. А вон тот товарищ в мундире. Видать, их главный. «Приветствую в моем захудалом заведении», — мурлыкнула я с легкой опаской, подплывая к нему и приветливо улыбаясь. Моряк ответил мне широченным оскалом и пробасил: «Не боись, сыпа, мы по делу. Ты ж Ларин, этого знаешь?» Он запустил руку в толпу за своей спиной и сцапал кого-то за шкирку. Я обернулась к Мартыну на входе, тот взглянул на паренька и подтвердил, что сей индивид бывал у нас с некоторой периодичностью. «Вот я привел своих парней выпить того ядреного пойла, которое ты тут наливаешь». «Коктейль? Мохито?» — с сомнением протянула я. «Алкоголь?» «Не, без градусов. Как там его? Ков?» «Вот оно что, Михалыч!» — подумала я и ужаснулась, как быстро напиток приобрел популярность. Оказалось, это что-то типа местных грузчиков. И их бригадир заметил, что один пришел однажды утром бодрый и весь день был на гребне метафорической волны. Спросил его, а тот и поведал о чудо-пойле. Бригадир смекалистый оказался, решил возможность не упускать и даже со своего кармана всем порции оплатил. Сказал, что если сработает как надо, будет каждый день захаживать. Про себя я подумала, что проще устроим доставку, с дворовыми ребятишками. Будет им подработка. Пока моряков обслуживали, я подозвала Рому и шепотом на ушко наказала ему найти на рынке все зерна кофе, какие есть, скупить и притащить в таверну. Коф — мой товар, как ни крути. Никому не был нужен раньше, так и теперь не отдам. Раз слухи уже пошли, значит, найдутся и желающие на продукте подзаработать. Эх, а у меня ведь еще гильдия на повестке дня. Ром, стой! И еще дерни этого сбытчика контрабанды из порта. У него, по идее, тоже будет хоть несколько мешков. Если надо заплатить за доставку, бери мыло кусковое в верхнем ящике. Я его на мелкие куски порезала в самый раз. Хорошо, понял. Скупить по дешевке все зерна в городе и доставить. Подытожил на удивление понятливый мальчик. Будет сделано. Я хмыкнула обширности его плана, но вообще-то, учитывая, как кофе здесь не популярен, скупить весь в городе и правда не составит особого труда до затрат средств. Хм, забавно, кто бы подумал. Итак, когда поток посетителей кофеманов схлынул, я поняла, что надо выпить еще чашечку и чапать по делам. Неожиданно под ложечкой засосала. Эх, чего я трушу? Впрочем, знамо чего. Местные законы мне неведомы, я не чувствую опоры в своих действиях. Вот дома я все досконально изучила и четко знала, что можно делать, а что нет и как нельзя. Позже один из друзей по делу охоты за головами научил меня правильно бить, так, чтобы было больно. Но на беглеце не оставалось следов. К чему клоню? Вот так же я и собираюсь поступить с гильдиями, узнать законы и найти места, которые позволят их обойти. Но все равно прихвачу с собой оружие. А то давно купила, но все как-то не было случая воспользоваться. «Еще будет», — хмыкнула предвкушающая авторша в моей голове. «О-о!» «Пока ты тут, а расскажи про гильдию!» «Нет, Ларин, это твое приключение. Дерзай! Я создала для тебя условия. Только от твоих действий зависит, что дальше». «Почему-то мне кажется, что неприятности ждут меня в любом случае». «Верно!» — хохотнула создатель. «Вопрос лишь в том, каким путем они придут. Но надеюсь, что мой план сработает. Так будет веселее. Все, я только наблюдать, подсказывать больше не буду. Топай к своей судьбе». Я сглотнула ставшую неожиданно густой слюну. Не нравится мне такой расклад. Неприятности будут в любом случае, это точно. Раз имеешь дело с создателем этого мира, можно быть уверенной в ее обещаниях, подобного плана. Подтасуют карты так, как ей надо. Но я не стану брыкаться. Смысл только сильнее воду взбаламучу. Я лучше проплыву красиво, на гребне волны, как тот матрос-грузчик, раз тишь да гладь нам не видать. Вот такие мысли меня занимали во время движения в сторону межгильдийного дома. Перед выходом я вымылась, надела хорошее платье, причесалась, стала очень даже представительной горожанкой. Тем более с таким решительным взглядом. Кога Рок порывался пойти со мной вместе, но я показала ему револьверы на бедрах под юбкой. Он, не засмущавшись, зараза, ни на миг, успокоился, но просил меня не лезть на рожон. «Даже не уточнишь, умею ли я стрелять?» Удивилась тогда. «Я тебя уже достаточно знаю и понимаю. Ты не взяла бы револьверы в руки, если бы не была бы в себе уверена. Но помни, из оружия можно не только стрелять». «Ага, знаю. Допустимо еще использовать в качестве тяжелого аргумента», — хмыкнула я, изобразив удар сверху, и вышла из дома. Теперь иду по улице и думаю, что зря не взяла никого с собой. Боязно, вдвоем было бы спокойнее. Подойдя к межгильдийному дому, я нахмурилась. Он не навевает страху и не вызывает опаски. Обычный дом в местном стиле. Ну ладно, обычный богатый дом в местном стиле. На моих глазах двери отворились, и из них вышли двое купцов. Зажиточных явно. Эх, я снова выгляжу как оборванка. На рынке сошла бы за средний класс, но на фоне таких вот богачей... Впрочем, гильдии разные бывают, в состав входят и обычные рабочие. Это просто во главе сидят самые нагревшиеся на остальных. А глава эта как раз-таки здесь. Да и плевать. У меня вон инфа от самого, так сказать, создателя. Неприятностям быть, они только меня и ждут. Значит, нечего тормозить. Как говорится, стоит поспешить, а то заждались уже. И я решительно шагнула на широкую лестницу, ведущую к двери.